не думал облегчить тяжелых ран моих. Иной бы и желал, да вдаль его манила житейской суеты. Голос мне сказал в душе.